Завуч строго посмотрела на вожатую, и та осеклась. Видимо, сейчас было не время вспоминать прошлые заслуги. Я смотрел в пол и чувствовал, как жаркая краска заливает мне щеки. Мы немного помолчали, и с каждой секундой мне становилось все жарче. «Итак», — тихо проскрежетала Васса, — «ты не помнишь, для чего бабушка Архипова испекла кулич?» Я не пошевелился. На меня словно столбняк напал. «Ладно», — вздохнула завуч, — «придется напомнить. Бабушка Архипова испекла этот кулич, пасхальный кулич, к религиозному празднику Пасха». Я слушал этот стальной голос и вспоминал неясные слухи, которые ходили про Васу. То ли она памятники Сталину лично сносила, то ли охраняла их от сноса. Об этом говорить сейчас было не принято, так что подробностей никто не знал. Но что она при этом отличилась, это точно. «Бабушка Архипова», — продолжала завуч, — «таким образом пытается...» Васса замолчала, подбирая слова, и ей на помощь пришла пионервожатая. «Пытается охмурить и завлечь в сети религиозного дурмана!» Завуч нахмурилась. Ей, преподавательнице русского языка с огромным стажем, что-то не понравилось в словосочетании «сети религиозного дурмана». Но она не стала поправлять Танечку, наоборот, поддержала ее. «Вот именно!» Завуч и пионервожатая торжественно замолчали. Наверное, чтобы до меня лучше дошло. Зря старались. До меня уже так дошло, что лучше и быть не может. «И что ты собираешься делать по этому поводу?» — спросила, наконец, Васса. Я смог выдавить только: «Мы больше не будем». Вожатка и завуч закатили глаза так, что сами стали похожи на религиозных старух из какого-то фильма. А потом объяснили мне, что я должен сделать. Синичка. 10 апреля 2018 года. День. День в школе не задался с самого начала. Математичка совсем озверела. Урок начала с того, что собрала у всех комики. Ну, то есть контрольную я писала вообще как без рук. Ни тебе с кем поговорить, ни тебе шпор, ни тебе калькулятора. Просто как в доисторические времена. Главное, у многих же есть вторые комики, ну как-то не догадались взять их с собой. Да, а потом она вообще учудила, взяла и раздала нам бумажки. Это, говорит, контрольная, решайте. Класс аж обалдел. Как, говорит, ее решать? Она улыбается так ехидно и говорит: «Ручкой пишите по бумажке. И подробное решение каждой задачи. Жуть! Я уже, наверное, полгода ручку вообще в руках не держала. Могу себе представить, что я там нарешала и как это все понаписала. Короче, балла на 3, наверное, из 10. Так что по сравнению с этой контрольной, все остальное было просто семечки. Зато весь день форум гудел. Мы ж даже не можем задание в сетку выложить. Никто не сообразил стащить листик, чтобы его отсканить, а наизусть тоже не запомнишь. И в голову не пришло записать. Мы потом на всех уроках уже из сети не выходили, так и трындели по комикам. На кого не посмотришь, у всех комики под партами, и только пальцы мелькают, набираются сообщения. А на форуме было одновременно почти 200 человек. Это вся параллель пятых классов. Еще любопытные из других повлезали. На переменках только и успевали тему пролистать, да на вопросы ответить. Из кабинета в кабинет перейдешь, на парту плюхнешься и сразу в комик читать, что там новенького случилось. Прикольно так, в класс заходишь, тишина, и все сидят, что-то набирают, набирают. Удобнее, конечно, голосовым набором пользоваться, но не в классе же, потому что тогда сразу все узнают твой ник, а этого ну никак допустить нельзя. Ник — это наисекретнейшая информация. Я знала пару ников. «Красавица» — это Нинка, «Муреха» — это Лиза. И еще догадывалась про несколько человек, но не знала наверняка. Ну и то, что я Синичка, это тоже знали буквально трое. Синичка, потому что фамилия у меня Воробьева. Но если б написала Воробей, все б сразу догадались, что я — это я, написала Синичка. И аватарку нашла такую прикольную. Сидит синичка и трющит сало из кормушки. Однажды была у нас история. Девчонку из 7 класса рассекретили. Кто-то из подружек взял и написал в сети, что фиалка — это Кирова из 7 А. Ужас. Так ей пришлось потом в другую школу уйти. Потому что ж ты можешь написать, если все знают, что это ты? Даже пофлиртовать невозможно. Это как взять и кому-то в открытую в любви признаться. Бррр. И мой ник только самые-самые проверенные знают. Мы с ними дружим. Даже один раз вместе в кафе ходили, когда у меня день рождения был. Я про них все-все знаю. И Аську, и Мэйл. Короче, эти точно не сдадут. Так вот, про день, который не задался. Последний урок у нас классный час. Приходит наша училка и говорит таким сердитым тоном. «А ну-ка убрали все телефоны!» Мы аж подпрыгнули. Кто-то даже вслух сказал. «Вы чё, сговорились все, что ли?» А училка наша классная, Елена Васильевна, как гавкнет. «Телефоны на стол! И слушайте внимательно! Сейчас, можно сказать, ваша судьба решается!» Мы совсем затихли. Она по рядам прошла и комики подключала. Ну, вообще, конец света. А потом вышла перед классом и прочитала трагическим голосом. «Постановление Министерства образования от 3 апреля 2018 года». Я коротенько перескажу своими словами. В связи с излишней компьютеризированностью школьников и для проверки их знаний учредить в конце каждого учебного года экзамены. Оценка выставляется по 10-бальной системе и выносится в аттестат зрелости. Это чтоб, мол, мы все года хорошо учились, а не только последний класс. Да, но самый-то ужас не в этом, а в том, что экзамены эти будут проходить не в виде тестов, а устно. «Чего?» — спросил кто-то из мальчишек. Я даже оглянулась, но не поняла, кто спросил. Я их вообще плохо различаю. «Экзамена 3», — продолжала Елена Васильевна. «Русский язык и литература устно, математика письменно, но не на компьютере, а на бумаге. И история тоже устно. Делается это для того, чтобы вы, современные школьники, научились хоть немного владеть устной речью и писать ручкой по бумаге. Экзамены через 3 недели». Класс завис. Так и разошлись в полном ужасе. Я даже до самого дома комик не включила. Витя, 10 апреля 1980 года, вечер.